Михаил Кликин, Иван Иванович. Ночью была буря, и старая гнилая липа, не выдержав натиска стихии, переломилась пополам и рухнула, накрыв покосившийся сруб колодца. Досталось и другим деревьям. Растущие вокруг пруда кряжистые ветлы разбросали по мелкой гнилой воде ободранные ветки, одичавшие яблони растеряли невызревшие еще яблоки, а растущая на пригорке сосна лишилась огромной лапы и сделалась жалкой, будто зверь-инвалид. Но вот липа... Баба Маша вздохнула. Липу эту посадил ее старший брат Федор в тот день, когда уходил на фронт. «Я тут у дедушки одного был», — негромко сообщил он, отведя сестренку в сторону. «Он мне все и посоветовал. Я, значит, и липе в корни свои волосы положил, и рубаху старую. Все сделал, как дед велел. Теперь, если со мной что случится, то дерево вам и покажет». Не верила школьница Маша в подобные глупости. Суевериями их называла. Но вскоре пришлось ей мнение свое переменить. 9 июля в грозу ударила в деревце странная, тонкая, будто веревка, молния, оставила на стволе выжженный след. А через 2 месяца вернулся домой скорченный, почерневший лицом Федор. Прихрамывая, подошел он к липе, тронул рукой изуродованный ствол, сказал тихо: «А дед-то не наврал». И только Маша поняла, о чем это он. Так и не оправилось после той грозы дерево. Росло вроде бы, тянулось вверх, да ела его потихоньку черная нутряная гниль. Всю войну и еще 20 лет после председательствовал в колхозе Федор. Крепко тянул государственное хозяйство, никогда о болячках своих не вспоминал, не жаловался, только на липу посматривал, да на людях посмеиваясь, жалел ее вслух. Умер он как-то тихо, незаметно, один в своей подслеповатой избенке. И в день похорон, в августе месяце, липа вдруг сбросила всю листву и завернулась в невесть откуда взявшуюся густую серую паутину. Через несколько лет она все же оправилась, зазеленела крона, и даже черный рубец немного затянулся. Может, потому что Маша стала ей подкорнее закапывать свои волосы? А может, по какой другой причине? Уж не Иван Иванович ли тогда помог умирающему дереву? Качая головой, баба Маша обошла кругом накрытый липой колодец. «Что ж теперь делать? На ключ, что ли, за водой ходить? Далеко. Да и не чищенный он вот уж сколько лет. Затянулся чай грязью». Подобрав оставленные на тропинке ведра, баба Маша направилась к соседскому дому. У Тихого большой деревни не было никогда. В лучшие дни до пожара было здесь 12 дворов. Дети бегали учиться за 6 километров в Лазарцево. Там помимо школы и сельмак имелся, и клуб с библиотекой и бильярдом, и баня общественная. Но вот надо же! Пришло время, сравнялись деревни, что в Утехове 2 дома осталось жилых, что в Лазарцеве. И будто отодвинулись они друг от друга. Не 6 километров разделило их, а все 60. Прямая дорога заросла, Брод через речку Тины затянулся, лес на прежние луга да на пашни выбрался. Раньше дети за час в один конец бегали, а старикам теперь чуть не весь день тащиться надо. Вот и не ходит теперь никто из Утехова в Лазовцево. Надобности нет. Магазин давно закрылся, баня сгорела, клуб на дрова разобрали. А весточку, коли захочется, можно и через Лёшку Иванцева передать, когда он из райцентра на своей Ниве прикатит, хлеб, чай да сахар на продажу привезет, а заодно и проверит, не померли ли одинокие старухи, живы ли еще окруженные лесом деревни. Соседка выглянула, стоило бабе Маше не сильно стукнуть пальцем в оконное стекло. «Видела, что ночью-то было?» «А то как же! Боялась, что крышу сдует!» «Липу мою завалило! Прямо на колодец! Теперь не подойти!» «Ты погоди, я сейчас!» Створка окна стукнула, скрипнул шпингалет. Баба Маша отвернулась, привалилась боком к бревенчатой стене, прищурясь, из-под руки глянула на изувеченную сосну, горестно покачала головой. Неспокойно ей было. Ну как неспроста липа-то сломалась? Может, знак это? Ох, не надо было волосы ей в корни подкапывать. Соседка вышла, кутаясь в серую шаль, опираясь на можжевеловую клюку. «Пошли поглядим, что ли, что там за беда случилась. А я нынче из дома-то не выходила, курей только выпустила со двора. Не здоровится мне что-то. Печку даже затопила, знобит». «Так ведь чай не 20 лет, — рассеянно ответила баба Маша. Идти далеко не пришлось. Колодец был рядом, за дровяным сараем, за гнилым остовом комбайна, за разросшейся сиренью. «Вот, — сказала баба Маша, широко разводя руками, — нам тут, Любаше, самим не управиться». «Да, — протянула соседка, медленно обходя колодец и рухнувшую на него липу. — А может, трактором ее оттащить?» «Тогда совсем сруб развалится. Надо хотя бы сучья все поотрубать, но мы туда ведь и не подлезем. Не бабская эта работа, Люба. Иван Иваныч надо звать». «Ой, не знаю», — повела плечом баба Люба. «Не хочется мне его попусту тревожить. Опять ты заладила. Какое ж это попусту? И так целое лето его не трогали. Дел-то дел, сколько уж накопилось. Навоз надо выгрести, сено повалить, дров хоть сколько-нибудь припасти. Хватит, чай, нагулялся залито. Осень на носу, картошку надо будет в подпол стаскивать. Или тоже все сама собралась делать?» «Может, и сама», — тихо сказала баба Люба. «Ты, Марья Петровна, не ругайся. Я ведь не просто так. Я ведь, боюсь, не пойдет к нам больше Иван Иванович». «Это как это?» «А вот так. Последний раз по весне, помнишь, мы его звали? Он уже тогда недовольный был, сердился». «На что?» «На то, как встречаем его, как благодарим. Пироги ему приелись, блины надоели, скучно ему у нас, вот что. Позовем его, он придет, глянет, что ничего не изменилось, развернется, только мы его и видели». «Так как же это?» — растерялась баба Маша. «Как же мы без мужика-то будем? Ты точно знаешь, что говоришь?» «А ты у него сама спроси». «Смеешься? Или забыла, что я его мычание не разбираю?» «Говорю, уйдет он, если уже не ушел. Давно я его не встречала. Почитай, с мая месяца». С Иван Иванычем баба Люба познакомилась давно. То ли еще при Сталине, то ли уже при Хрущеве. Она тогда обкашивала лесные полянки, заготавливала для козы сено. Дело это вроде бы было разрешенное, но молодуха Люба, как и прочие крестьяне, на всякий случай таилась. Окрестные луга сплошь были колхозные, то есть государственные. Даже те, где трава сроду косы не знала. Попробуй там хоть краешек литовкой обкорнай, не поздоровится. Потому селяне перестраховывались. Утром затемно ходили с косами на неудобные лесные делянки, вечерами в сумерках носили беремем сухое сено. Люба таилась вдвойне. Разные слухи шли о ней по округе. Говорили, что травница она, знахарка, то ли божьим даром, то ли чертовым проклятием, и она боялась, как бы разговоры эти не дошли до чужих людей. А дар у нее действительно был. Угадывала она в травах целебную силу, наитием чувствовала, какие хвори чем нужно лечить. За наукой к дедушке одному ходила. К тому самому, что когда-то посоветовал соседу Федору перед уходом на фронт липу возле дома посадить. Много времени проводила Люба в лесах, ночевала порой в самой глуши, ничего не боясь. Наверное, Иван Иванович еще тогда ее заприметил. А вышел, когда она, поскользнувшись на кочке, сломала косу и ногу. Не сразу вышел, только под вечер, когда Люба уже голос потеряла и из сил выбилась. Подхватил ее Иван Иванович с земли, положил на плечо и отнес на лесную опушку, откуда видны были крыши домов и растущая на пригорке разлапистая сосенка. В избе было тепло, почти жарко. В подтопке гудел огонь, раскалив до красна чугунную дверцу. В открытом поддувале ало светились кубики углей. О чем-то бубнило висящее над столом радио, звеня билось об оконное стекло большая муха. «Никак нам без мужика!» — жалобно повторила баба Маша, разглаживая пальцами фантик от школьной конфеты. «Ты бы ж придумала чего!» Баба Люба большим ножом с черным истонченным лезвием щипала лучину для самовара. «А что тут придумаешь?» «Поговорила бы с ним. Может, он сам чего путное скажет». «Да что он скажет?» — сердито отмахнулась ножом баба Люба. «Ты лучше думай, что нам с колодцем делать? Может, Лешку Иванцева как приедет попросить помочь?» «На Лешку никакой надежи нет, ты будто не знаешь. Да и денег не напасешься. Это раньше просто было. За все можно было бутылкой самогонки расплатиться. А теперь дураков таких нет. Теперь каждому деньги давай. Свой мужик нужен. Настоящий, не шабашник какой-нибудь. Кончились мужики, Маша. Самим теперь надо жить, как все. Вот ты заладила. Ладно, коли не хочешь, я сама позову. Дело-то не хитрое. Зазвать-то просто. А как ты его удерживать станешь?» «Да уж придумаю что-нибудь». «Ну так и придумай сейчас». Они замолчали. Громко стрельнуло в печи полено. Вновь жужжа забилось и стекло притихшее было муха. Пропищали в радиосигналы точного времени. «Страшно мне, Люба», — вздохнув, сказала баба Маша. «Я уж сколько годов под Федорову липу свои волосы кладу. А она, надо же, возьми да сломайся». «Зачем кладешь?» «Сама не знаю. Собираю все свое, волосы, ногти и под дерево». «А собираешь-то зачем?» «А то ты не знаешь. На том свете ведь каждый оброненный волос, каждый ноготок отыскать да подобрать заставит. Тут-то ладно, я уж как-нибудь... Ну вот я еще 3 года в Свердловске жила». «Ой, дура ты, Марья Петровна, еще комсомолкой была». «А я и комсомолкой в церковь ходила. Ты мне вот что скажи, Любаша. Сможет ли Иван Иванович что-нибудь с моей липой придумать? Помочь как-нибудь? Может ведь, да? Корни-то ведь остались. Ну и пустил бы он от них новые деревца. Вот, вот бы хорошо было. И о Федоре память, и мне спокойнее». Долго сидели соседки за обитым и стертой клеенкой столом, пили чай с потемневших блюдечек, смотрелись в никелированный самовар, слушали по радио районные новости. «И крышу бы мне поправить надо», — вспоминала баба Маша. Шуршали за обоями осмелевшие мыши. «Да и у тебя крыльцо давно сгнило. постукивали в окно ветки рябины. И телка скоро забивать нужно будет. Затрещали во дворе слетевшиеся откуда-то сороки, недобрые вестницы. А навоз так слежался, что мне теперь его никак не осилить. Ладно, со вздохом сказала баба Люба. Знаю я, чем Иван Иванович порадовать. Да шибко сомневаюсь, доброе ли это дело. Трактор-то на ходу у тебя. Готовь, к райцентру поедешь. Трактор у бабы Маши остался от мужа. В перестройку, когда брошенные государством колхозы и совхозы начали разваливаться, распродавая потихоньку имущество, бывший бригадир и почетный пенсионер Петр Степанович решил заняться фермерством. Очень уж завлекательные перспективы этого дела рисовали всевозможные телепередачи. Используя старые связи, он за бесценок приобрел разбитый 25-сильный трактор «Владимирец», который кроме как «пукалкой» никто не называл, а также небольшой одноосный прицеп, плуг и культиватор. Остальное железо Петр Степанович собирал по полям да на заброшенных полигонах. Там он нашел хорошую брону, запасные колеса, требующую ремонта сенокосилку и множество других полезных вещей. Фермерством Петр Степанович увлекся всерьез. Но так и не разбогател, а лишь здоровье свое растерял. Умер он от сердца. Однажды утром оделся, собрался идти картошку подпахивать, да почувствовал колкую боль в груди, присел на лавочку, наклонился вперед лицом синее и упал, уже не дыша. Помимо трактора оставил Петр жене 6 телят, 2 дойных коров и несчитанный табун овец. А через 2 года от всей скотины остались у бабы Маши корова Галя да овца Поля. Ну и на них-то сил едва хватало. Кабы не трактор, да не помощь Ивана Ивановича, держала бы баба Маша одних куриц. А с трактором баба Маша управлялась неплохо. При Хрущеве она несколько лет проработала на местной МТС, а позже, при Брежневе, ей не раз приходилось садиться за руль колесного Т-40 и за рычаги гусеничного ДТ-75. До сих пор она хранила в ящике комода вырезку из местной газеты, где знакомый очкарик-корреспондент, теперь давно уже спившийся, называл ее «нашей Ангелиной Пашей». Солярки в 300-литровой бочке оставалось чуть. И баба Маша, достав из комода завернутые в тряпицу деньги, отсчитала несколько купюр. Цены на бензин росли стремительно, а дизельное топливо теперь стоило немногим дешевле бензина, но баба Маша надеялась, что на одну полную заправку денег ей хватит. Может быть, даже и стратегический запас в бочке пополнить удастся. Трактор завелся сразу, не капризничая, стрельнул сизым дымом, кашлянул и тут же ровно затарахтел, дрожа, будто пойманный за уши кролик. Осторожно задним ходом вывела баба Маша трактор со двора, остановилась перед домом, открыла дверь, махнула рукой соседке и крикнула голосом, перекрывая треск дизеля. «За курами погляди, в обед зерна им дай, а к вечеру я чай вернусь, если припозднюсь, скотин покорми». «Пойло у печи стоит, оно уже готово, только теплой водой разбавить надо!» «Все сделаю, не впервой! Езжай себе спокойно!» «Ну ладно!» Трактор двинулся, нырнул передними колесами в заросшую колею старой дороги, подпрыгнул, рявкнул натужно, изрыгая дым, и покатил, потихоньку ускоряясь, мотаясь из стороны в сторону, подминая высокую траву, ломая ветки близких кустов. Путь предстоял не близкий. До райцентра было 25 километров, а до места, куда направлялась баба Маша, и того больше. Да еще она собиралась заехать в Матвеицево к родственникам, а это изрядный круг выйдет. Спешила, торопилась баба Маша, гнала трактор по дорожным ухабам, не жалея ни себя, ни машину. Скорчившись, вцепившись в обмотанный изолентой руль, цепко смотрела на разбитую лесовозами дорогу, глохла от дизельного рокота. Рассеянно думала о житье-бытье, прикидывала, сколько денег с пенсии отложить на покупку дров, решала, а не проще ли будет втихую вытянуть трактором из леса несколько поваленных берез, да самой их разделать. Самой с помощью Ивана Ивановича. Не чужой чай. Не откажет теперь. Не уйдет, не бросит. Ох, не дай бог. Вспоминала баба Маша брата своего Федора и мужа Петра. Вспоминала и заменившего их Ивана Ивановича. В деревню привела его Люба году, наверное, в 95-м. Через несколько лет после смерти Петра. В тот день, помнится, бестолковая овца Поля свалилась в выгребную яму заброшенного дома. Вытащить ее оттуда оказалось непосильным делом для двух пожилых женщин. Но глядя, как убивается Мария Петровна, слушая, как диким голосом орет завязшая в грязи скотинка, баба Люба не выдержала. «Ладно, приведу помощника. Только ты, Маш, дом сиди и носа из него не показывай». Просидела баба Маша в избе целый день, снедаемая любопытством. «Где ж эта Люба помощника нашла? В Лазарцеве, что ли? Так ведь далеко. И что это за помощник такой, что от него прятаться надо?» Люба пришла под вечер, стукнула в стекло, крикнула. «Вытащили твою Польку! Пасется у колодца под липой! Ты дай мне молочка, расплатиться с помощником надо!» «А как звать ты его?» — спросила баба Маша, передавая в окно крынку. «Иван!» — чуть замешкавшись, ответила Люба. «Иван Иванович!» С той поры и повелось. Едва появлялось какое неподъемное дело, баба Маша бежала к соседке. «Ты бы уж позвала Ивана Ивановича, Люба! Никак нам без него не управиться, а я бы отблагодарила, чем смогла. Тесто вон с утра замесила». Не отказывала ей Люба. Видно, шибко нравилось Ивану Ивановичу угощение. Видно, сам с охотой делал он крестьянские дела. Столбы новые для заборов копал, терновник вырубил, старую яблоню выкорчевал, покосившийся двор выровнял, в баню новый котел за место старого затащил. А вскоре довелось бабе Маше увидеть загадочного помощника. Шибко она тогда удивилась, испугалась даже сперва до икоты, а потом вспомнила, что про Любашу всегда говорили, и вроде бы поуспокоилась, посчитала, что ничего особенного как бы и не произошло. Главное, что мужик есть. А уж какой он весь из себя, это дело десятое. В Матвейцеве баба Маша не задержалась ни на одну лишнюю минуту. Жил у нее здесь брат, седьмая вода на киселе. Не жаловала его баба Маша, хотя и сама не могла объяснить, почему. Общались они редко, по необходимости. Встречались в основном на похоронах общих родственников. «За долгом я!» — крикнула баба Маша копающемуся в огороде брату. Она даже трактор не стала глушить, только дверь открыла да опустила ногу на заляпанную грязью приступку. «Здравствуйте!» Загорелый высокий мужчина медленно выпрямился, прищурясь против солнца, из-под руки посмотрел на нагрянувшую с родственницу, широким жестом вытер со лба пот. Неторопливо в раскачку подошел ближе, приоткрыл калитку. «Зашла бы в дом, что ли, Марья Петровна?» «Некогда, Василий Степанович, спешу. Вернешь ли деньги, что полгода назад брал?» «Денег у меня сейчас нет, Марья Петровна». «А мне надо бы. Может, перезаймешь у кого?» «Да вроде не у кого перезанять. А не возьмешь ли долг золотом?» Брат Василий наклонил голову, прищурился хитро. «Ах, не любила баба Маша такого вот прищура. Шутишь никак?» «Нет, не шучу. Поповское золото. Старое, настоящее. Откуда? Знамо откуда. Клад я нашел. Это где это? Все тебе расскажи. Каменный дом на том краю деревни, помнишь ли? Председателев? Он самый. Нет больше того дома. Рассыпался. Так ты это... Василий спохватился, зыркнул по сторонам. Не шуми про золото-то. Ни к чему нам это. Неужто и вправду клад? Говорю же, золото поповское в председателевом доме схоронено было. Возьмешь ли вместо денег? Ты неси, а я погляжу. Василий кивнул и, не торопясь, в развалочку ушел в дом. Пропал он надолго. Баба Маша уж трактор глушить собралась, жалея солярку. Вернулся Василий какой-то притихший, будто бы даже съежившийся. На левом плече его висела паутина. То ли на чердак, то ли в подпол лазил брат за припрятанным золотом. Вот, гляди. Он подошел к трактору, протянул руку, разжал поцарапанный кулак. На ладони лежал золотой крестик с маленьким зеленым камешком в середине. «В городе, небось, бешеные деньги за него дадут», — тихо сказал Василий. «Камушек-то наверняка изумруд». «Ладно», — сказала баба Маша. «Возьму». Примерно через час трактор выехал на асфальт. Дорожный указатель подсказывал, что до райцентра осталось 3 километра, но сегодня баба Маша туда не собиралась, и потому сразу повернула налево. Оставшийся путь отнял у нее еще 20 минут. Придорожная забегаловка «Ромашка» была единственной закусочной на всей трассе, связывающей райцентр с областным городом. Потому заведение это пользовалось большой популярностью и не только у водителей дальнобойщиков. Тем не менее, именно дальнобойщиков здесь было больше всего. Огромные машины с длинными, будто вагоны, фурами стояли на обочинах. Редкие москвичи и жигуленки смотрелись среди них, будто латчонки, затертые торосами. Первым делом баба Маша заехала на заправку, где выяснила, что дизельное топливо подорожало почти вдвое. Потратив на солярку все деньги, она вывела трактор на дорогу, остановила его в стороне от прочих машин, заглушила и выбралась из кабины. Неподалеку молодой парень в оранжевом запачканном маслом жилете сосредоточенно пинал колесо грузовика. Появление бабы Маши отвлекло его от этого занятия. Он с интересом и, пожалуй, с удивлением посмотрел на ветхую старушку, быстро глянул в сторону трактора, спросил: «Тебе, мать, может, помочь, чего надо?» «Сама управлюсь», — живо откликнулась она. Он одобрительно хмыкнул. «Ну, гляди». Она глядела. На троицу мужиков, собравшихся за столиком под навесом возле мангала, на скучающую официантку в сером больничном халате, на зевающего в дверях летней кухни мужчину в поварском колпаке и брезентовом мясницком фартуке, на собак, чутко дремлющих возле мусорных баков, на выбирающегося из высокой кабины, одетого в джинсу водителя, на дремлющую в «Жигулях» женщину, на голоногую простоволосую девчушку, прохаживающуюся среди машин. Еще 2-3 такие же девчушки наверняка были сейчас внутри «Ромашки», жадно что-нибудь жевали или просто сидели в углу, присматриваясь к заходящим внутрь водителям, ожидая, что кто-нибудь из них поманит одну за собой. «Погоди, дочка!» Баба Маша догнала девчонку, пошла с ней рядом, не зная, с чего начать разговор, теряясь и смущаясь. «Чего? Чего?» Жвачный пузырь лопнул на ярко накрашенных губах. «Как звать тебя?» «Наташка. А что?» «Сколько лет тебе?» «А тебе, бабуль, какое дело? Воспитывать станешь? Не надо, иди лучше себе, куда шла». «Так к тебе я и шла», — заторопилась баба Маша. Она суетливо достала из кармана приготовленную на такой случай школьную конфету. Протянула девчонке, чувствуя себя страшно неловко. «На вот, возьми. И послушай меня, старую, что сказать хочу». Девчонка с сомнением посмотрела на конфету. Взяла, развернула, сунула в рот. Ну и? Ты ведь это с мужиками за деньги, да? Бывает и не за деньги, жизнь такая. А что? И ты на-ка вот погляди. Золотой крестик с зеленым камушком в серединке блеснул на иссушенные почти черные ладони. Золото. Настоящее, старинное. И изумруд. До революции еще сделано. В городе за такую вещь знаешь, сколько дадут? В глазах девчонки блеснул интерес. Сколько? 10 000. Назвала баба Маша первую пришедшую в голову цифру. И тут же испугалась, что не поверит девчонка в такую сказочную сумму. 10 000, если поторговаться. Настоящее золото, поповское, старое. И камушек еще. 10 000, точно говорю, никак не меньше. И чего ты хочешь? Да, да. Закивала баба Маша, радуясь, что теперь можно перейти к делу. Мужик у меня есть знакомый. Хороший мужик, работящий, добрый. Ты бы уж ублажил его. Чей знаешь как. А то у нас в деревне с девками-то трудно. Остались только 2 бабки. А он ведь в силе еще, мужик-то. Ему без этого дела никак нельзя. 10 000? Золотой крестик светился в черных глазах девчонки. Да, мы и накормим тебя как следует, в баньке попарим. Может, понравится тебе у нас, так и вовсе решишь остаться. Девчонка с сомнением хмыкнула. А далеко деревня? Не очень, ты не волнуйся, я отвезу тебя, вот трактор мой стоит. 10 000? 10 000? Я и не видел никогда денег таких. В городе продать можно, а можно и в райцентре, но тогда меньше дадут. А мужика-то как звать? Иван Иванович он. Добрый, работящий. 10 000. Девчонка покачала головой. Ладно, только крестик ты мне сразу отдай. Конечно, как в деревню въедем, так сразу и отдам. Они одновременно кивнули, довольные друг другом, и направились к стоящему в стороне трактору. Двоим в железной кабине было тесно. Девчонка сидела боком, прижималась холодным бедром к сухому колену бабы Маши, угловатым плечом упиралась в пыльное стекло. Сутулившаяся, подобравшая свои длинные худые ноги, она походила сейчас на изябшую болотную цаплю. Закинув тонкую руку за спину пожилой женщины, она крепко вцепилась в спинку единственного здесь кресла и отрешенно смотрела на дорогу. О чем она думала? Баба Маша представить не могла, как должна сложиться жизнь, чтобы такая вот молоденькая девчонка, бестолковая сикушка, бросила все, что у нее было, и пошла по рукам. Ну разве могла она понять, что творится в голове у этой Наташки? Ты сама-то откуда? Из Коворчино. А живешь где? Где придется, знакомых много. Думаю, в город податься. Может, в Москву даже. Только там деньги нужны будут. А у вас еще что-нибудь вроде этого крестика есть? Найдем. Трактор скатился с насыпи шоссе и, подпрыгнув, въехал в глубокую колею грунтовой дороги. Долго нам еще ехать? Да темно, успеем. Солнце только клонилось к западу. По лугам и заброшенным полям ползли тени облаков, а из-за зубастой полосы леса медленно выбиралась огромная сине-черная туча. Опять дождь будет. Вздохнула баба Маша и, помолчав, неожиданно для себя принялась рассказывать историю о липе, посаженной братом Федором перед уходом на фронт. Рык дизеля оглушил ее слова. Она почти кричала, чтобы быть услышанной, и оттого обычный рассказ ее сделался похожим на отчаянную жалобу. Гроза началась, когда они въехали в лес. Совсем близко сверкнула молния, оглушительно рявкнул гром, грянули по крыше жесткие струи ливня. За считанные секунды трактор погрузился в густую тьму и будто бы даже увяз в ней. И баба Маша кричала, надрывая уже севший голос. «Места у нас глухие, особенные! И лес этот непростой! Даже по дороге чужой человек может не пройти, заплутает! Тут у нас недавно сбежавшие бандиты без следа сгинули!» Трактор размеренно покачивался и будто плыл вне времени, вне пространства, переходя из одного мира в другой. По сторонам двигались едва угадываемые черные фигуры, то ли кажущиеся живыми кусты и деревья, то ли замороженные волшебством лесные чудовища. Свет фар и вспышки молнии выхватывали из иссеченной струями мглы тянущиеся к машине уродливые сучья лапы и клонящиеся к ней стволы туловища. Наташка вдруг вспомнила, что вот так же, погружаясь в шевелящуюся тьму под грохот электрических разрядов, работала машина времени в каком-то старом фантастическом фильме, который она видела однажды по телевизору. Ей стало жутко. Очередная вспышка молнии на миг высветила размытую дорогу. Наташка взвизгнула. Ей показалось, что на обочине, прислонившись к призрачно-белой березе, стоит огромная фигура и похожая на человека чудище, и размеренно, словно машина, машет рукой трактору. Вцепившаяся в руль баба Маша быстро глянула на девчонку, крикнула, широко разевая неровный беззубый рот. «Ты не бойся! Это Иван Иванович с нами здоровается!» Ее морщинистое лицо, подсвеченное снизу тусклым светом приборной доски, казалось уродливым и мертвым, словно резиновая маска. Наташка зажмурилась, запищала и тихо поползла вниз на холодное дно кабины. Остальное было как во сне. Непонятная суматоха, шум, темнота, чьи-то руки, ласковые голоса. «Экая красавица! Конфету-то ты ей сразу дала?» «Да». «Когда подействовала?» «Недавно, должно быть». «Голову-голову ей придержи!» «Пей, милая, пей!» Что-то сладкое и пахучее лилось в горло, текло на подбородок. «Ты и глотай, милая! А теперь вставай!» «И пошли, пошли!» «Держись за меня! И раз ножкой, и два другой!» Ее поддерживали с двух сторон, ей помогали шагать. Она была как пьяная, мысли путались, ноги заплетались, перед глазами все плыло, качалось, дрожало. И это было очень смешно. «Улыбается красавица! Вот и правильно! Посмейся, посмейся!» Ее привели в теплое и светлое место, раздели, заставили сесть. «Ручку, ручку подними. Теперь ножку давай сюда. Вот, хорошо, вот умница». На нее лили горячую воду, ее окунали, оттирали, намыливали. Потом ее завернули в нечто большое и мягкое, сунули в рот что-то вкусное и рассыпчатое. Ей хотелось спать. Но чужие руки неустанно тормошили ее, а добрые голоса все что-то от нее требовали. «Жуй, одевайся, пей, встань, ляг». Потом она долго куда-то падала и слушала, слушала, слушала дурманящий ласковый голос. «Невеста, ну чистая невеста!» К утру буря стихла. Накинув на плечи мужнину фуфайку, баба Маша вышла посмотреть на липу. Несколько раз обошла она колодец и поваленное дерево, а потом заметила в траве у корней два слабеньких ростка с листьями-сердечками, и на душе разум потеплело. «Вот как славно-то! Теперь уж Иван Иванович о вас позаботится, не даст пропасть!» Натужно проскрипели ворота соседского двора, Любаша выпускала кур. Баба Маша направилась к ней и крикнула издалека, едва миновав ржавый остов комбайна. «Не пора ли?» «Пора!» — откликнулась соседка. Утро выдалось чистое и звонкое, словно фужерное стекло. Солнце еще только собиралось показать из-за деревьев выгнутый бордовый край, и по светящемуся небу будто слабый марганцовый раствор растекся, обильно напитав рыхлую вату облаков. За околицей щедро считала чьи-то годы жизни кукушка, в огороде трещали налетевшие из леса сороки, а на дворе бабы Маши надрывно и неумело пробовал голос молодой петушок. Они встретились у дровяного сарая. Баба Люба вела Наташку под руку. «Как она?» — тихо спросила баба Маша. «Хорошо». Одетая в долгую белую рубаху, Наташа едва переставляла ноги. Глаза с огромными зрачками, словно мутной пленкой, были затянуты. Баба Маша взяла девушку под локоть, прижала к себе. «Пойдем, что ли?» Неуверенно зачем-то спросила баба Люба. «Пойдем». Медленно шли они по росистой траве через тихую деревню. Мимо кривенькой избы Васьки Лихачева, мимо завалившихся хором Петра Петровича Варламеева, мимо крепкого еще дома Федота Солдатенкова, мимо заросшего крапивой участка, где когда-то было хозяйство братьев Нефедовых. Шли к стоящей на пригорке сосне. «А я тесто для оладьи поставила», — тихо сказала баба Маша, крепко держа расслабленную руку девушки. «В аккурат к обеду напеку». «А я пирогов с грибами на ужин думаю сделать». «И молочко парное будет, и сметана». «Варенье 2 дня назад наварила». «Будет что на стол поставить». «Найдем». Они взобрались на пригорок и остановились, осматриваясь. Близкий лес дышал туманом, зябко вздрагивал, сбрасывая с отяжелевших крон остатки ночного дождя и утреннюю росу. «Ты попридержи ее пока», — сказала баба Люба и, наклонившись, подняла с земли обрезок стальной трубы. Баба Маша кивнула и, зайдя Наташе за спину, крепко ее обняла. Баба Люба шагнула вперед. Помедлила чуть, собираясь с духом. Потом широко размахнулась и ударила обрезком трубы по ржавому лемеху, висящему на остром обломке соснового сучка. Ляск разбил стеклянное утро. Баба Маша почувствовала, как вздрогнула Наташа. Вереща сорвались с оград перепуганные сороки. Осеклась, умолкла кукушка. И снова баба Люба ударила металлом по металлу, заставляя эхо зайтись в истеричном плаче. И еще раз. И еще. «Тихо, девка, тихо!» — увещевала задергавшуюся Наташку баба Маша. «Все хорошо, и крестик я тебе сегодня же отдам, и покормим мы тебя, и помоем опять, и спать уложим. Тихо ты, тихо!» — шептала она девушке в ухо под отрывистый лязг. А потом подняла голову, бросила взгляд в сторону леса и сама вздрогнула, как всегда вздрагивала, завидя Ивана Ивановича. Так и не смогла привыкнуть, хотя сколько уж лет бок о бок прожили. Огромный, за 2 метра ростом, густо заросший шерстью, замшелый, он шагал, широко размахивая длинными мощными руками, и туман бежал у него из-под косолапых ног, завиваясь вихрями, поднимаясь волнами. Захрипела, застонала Наташка, разглядев приближающееся лесное чудище. Попыталась вырваться, но опоенная зельем быстро лишилась сил, и обмякла на руках бабы Маши. А та все приговаривала, быстро стараясь не смотреть на близкого уже Ивана Ивановича. «Не бойся, дитятка, не бойся. Ты, чай, не с такими зверями встречалась. Этот только на вид страшный, а так он ласковый. Не веришь? У Любы, у лишачихи нашей спроси, она знает, она скажет. Добрый он и работящий. Хороший мужик, не зверь какой-нибудь непутный. Ты уж будь с ним ласково. Ты уж с ним как-нибудь, и все хорошо будет. Все хорошо. Поживешь тут у нас до лета, а там, глядишь, и сама останешься. Нельзя нам без мужика, Наташа. Никак нельзя. Ох, никак».